Глава 15. «Господин Харибхада», — улыбнулся я, — «очень рад вас видеть». «Господин Раджат», — улыбнулся в ответ Харибхада, — «не ожидали?» «Скажем так, не рассчитывал», — уклонился от прямого ответа я. «Я свою сторону выбрал», — неожиданно серьезно заявил Харибхада. «Взаимодействие с чужаками всегда ведет к прибыли или к усилению. И мне жаль тех глупцов, которые этого не понимают». «С этим я бы поспорил». Один мятеж Лакшти чего стоил? Уверен, роды, которые пошли за Лакшти тогда, многое потеряли. «И я оказался прав», — торжествующе заявил Харибхада. «Этот новый Диотали очень достойный аристократ. С ним не зазорно общаться и без учета его будущего клана». Я благодарно склонил голову. Понаблюдав за Диотали, я и сам увидел, как меняется к нему отношение аристократов, практически на глазах. Объявление Аргуса сбило градус неприязни и заставило общество присмотреться к Диотали повнимательнее. И он свой шанс использовал сполна. Он ходил и общался со всеми, кто шел с ним на контакт. И с каждым разговором выражение лиц аристократов менялось. Сомнений оставалось все меньше, а уважение становилось все больше. Мигель впишется в общество, теперь уже однозначно впишется. «Кстати, господин Раджат», — оживился Харибхада, — «я тут недавно имел одну интересную беседу с главой рода Неспелли. И он рассказал мне про карту». «Нехилые у них связи, раз Неспелли делится такими вещами. Если не считать чужаков, магическая карта до сих пор была всего у 4 родов в стране, включая императорский». «Тоже ее хотите?» — понимающе улыбнулся я. «Это возможно», — сделал стойку Харибхада. «Возможно», — кивнул я. Харибхада владели большим объектом, который нам трогать не пришлось, он и так работал. И располагался их объект очень удачно, в секторе Джины. Там дубля пункта управления сектором еще не было, и настроить пока с карты можно было легко. «За ценой я не постою», — бросил Харибхада. «Договоримся», — улыбнулся я, — «но лучше не здесь». Харибхада, понимающе, улыбнулся и кивнул. «Если позволите, я заеду к вам через пару дней», — произнес он. «Конечно, господин Харибхада», — ответил я, — «в моем доме вы желанный гость». «Благодарю, господин Раджат», — склонил голову Харибхада. «Господин Раджат, приветствую», — поклонился мне Неспелли. Двоюродный племянник главы рода не та фигура, чтобы отделаться кивком при общении с главой великого клана. Особенно, когда мы незнакомы. Его жена поклонилась еще ниже. «Господин Неспелли, госпожа Неспелли», — кивнул я в ответ. «Позвольте представиться», — продолжил он. «Харим Неспелли, моя жена Асура Неспелли. Рад встрече», — нейтрально улыбнулся я. Они сами ко мне подошли, так что предполагалось, что они меня знают. Мне не было необходимости представляться в ответ. «Господин Раджат, у меня к вам вопрос от главы моего рода», — осторожно начал Неспелли. «Слушаю вас внимательно. Насколько я понял, у вас с моим дядей уже был разговор о возможном родстве», — произнес он. «С тех пор прошло довольно много времени, и глава рода Неспелли интересуется, готовы ли вернуться к тому разговору». «Вторая жена для Ривана, точно». «Нет, я не забыл про предложение Неспелли, просто от души подразнив этим дядю, я отстранился и дал ему время. Риван к теме своей второй невесты не возвращался, и я его не торопил. Но раз Неспелли напоминают, могу и спросить. К тому же великие кланы что-то не спешат к нам с аналогичными предложениями, а Неспелли очень мощный род. После великих кланов Неспелли, пожалуй, лучший выбор будущей родни». «Вы надолго в столице, господин Неспелли?» — уточнил я. «Еще на пару дней задержимся», — правильно понял меня он. «Тогда завтра днем я свяжусь с вами, и, возможно, мы сможем приступить к более детальному обсуждению этого вопроса», — ответил я. У рода Неспелли был особняк в столице, так что у меня не было вопроса, где они остановились. «Буду ждать, господин Раджат», — благодарно склонил голову Неспелли. Я заметил, что глава рода Дхармутара как-то очень уж долго общался с Чопра и его сестрой. Мне стало интересно. И я выловил Дхармутара почти сразу, как они с Чопра разошлись. «Невеста из рода Чопра?» — с легкой улыбкой поинтересовался я. «Возможно», — неопределенно покачал головой Дхармутара. «Серьезно?» Дхармутара слегка улыбнулся. «Как я понял, сначала Чопра нацелились на Неспелли», — сказал он. «В своей стране Чопра один из сильнейших родов. и родница с другими сильнейшими им не с руки, слишком сильна конкуренция. Не спели ровнее им, тут нет ничего плохого. Наоборот, сотрудничество с родичами за границей — это очень перспективно для обеих сторон. Но от Неспели сегодня здесь человек, скажем так, не обладающий широкими полномочиями. Он просто не в состоянии дать Чопра даже предварительный ответ. Да уж, осторожный глава рода Неспели перехитрил сам себя. Будь он здесь лично, уверен, он бы зубами вцепился в девочку Чопра. «Поэтому Чопра переключился на других», — подтвердил мой вывод Дхарматар. «С вами Раджаджи уже не выйдет, поэтому мой род — следующий вариант для Чопра». «Почему не Сиддхарт?» — удивился я. «Чопра предпочитает нас», — хмыкнул Дхарматара. «Потому что я лидер чужаков? Или потому что мой клан растет на глазах, а Сиддхарт, как и многие другие великие, давно уже толком не развиваются? Или потому что и я, и Дхарматара — вечные роды?» «В принципе, все варианты логичны. Сейчас, пока нас объединяет совместное дело, чужаки легко и довольно часто общаются между собой. Но когда наша работа на мир будет окончена, поводов для контакта не останется. А эти связи, между прочим, могли бы пригодиться нам всем. Просто Чопра сообразил это первым». «И вы согласитесь?» — полюбопытствовал я. «Смотря что Чопра предложит», — улыбнулся Дхарматара. «Но у моего наследника пока только одна жена. И ему давно пора обзавестись второй». «Ого, жена будущего главы Вечного Рода — это очень хорошая позиция. Ее родичи точно не затеряются на фоне прочих связей рода или даже клана». «Чопра найдут, что вам предложить», — улыбнулся я в ответ. «Даже не сомневаюсь в этом», — кивнул Дхарматара. Ну и, кстати, не факт, что о подобных вещах думает только Чопра. Лианг ведь тоже очень легко согласился мне помочь. Любые деловые контакты сближают, как ни крути. Сегодня он помог мне, завтра я помогу ему, а там, глядишь, и какое-нибудь совместное дело начнем. «Все в силе?» — уточнил Лианг, когда мы с ним встретились около одного из столиков с напитками. «В силе», — подтвердил я. «Я получил твой список акций», — сказал он. «Кое-что отдам из твоих резервов, кое-что придется поискать, но в две декады я точно уложусь». «Благодарю за оперативность», — склонил голову я. «Не стоит», — тонко улыбнулся Лианг. «Это я тебя благодарить должен. Ты бы видел лицо наследника клана Син-Чи, когда я приехал вносить выкупленную у тебя долю в реестр акционеров. Никогда не видел такого насыщенного бордового цвета лица». Я лишь усмехнулся в ответ. «Чопра уже подходил к тебе с предложением?» — поинтересовался Лианг. «Не ко мне», — покачал головой я. «К Дхарматара». «Хороший вариант», — кивнул Лианг. «Почему не Аргус?» — спросил я. Лианг бросил на меня непонятный взгляд. «Потому что ты любимчик мира», — развел руками он. «Я не успел предложить тебе третью жену, но и от кровных связей с тобой и я не отказался бы». «Это работает только пока мы работаем на мир», — не понял его логики я. «Сильно сомневаюсь», — покачал головой Лианг. «Ты реально считаешь, что удачу так просто отключить? Да и зачем? Если команда под твоим руководством выполнит свою задачу, этот бонус останется с тобой на всю жизнь. Заслуженная награда». «А если не выполним, тогда нам будет уже все равно», — помрачнел Лианг. «Думаешь, мир нас уничтожит?» «Почти уверен в этом», — кивнул Лианг. Я встретил его тяжелый взгляд и уверенно произнес: «Выполним. Куда мы денемся?» Лианг лишь скупо ухмыльнулся в ответ. Как я и предполагал, на следующий день курьер привез посылку от Джуоти прямо с утра. Это оказалась довольно большая коробка, в которую поместилось бы 5-6 пачек бумаги формата А4 весом килограмм 10 примерно. Посылка была окутана магией сокрытия и опечатана гербом рода с вкраплением родовой силы. Когда я распотрошил обертку и все слои упаковки, у меня в руках осталась небольшая шкатулка размером чуть больше ладони. Джоти знает толк в конспирации. В шкатулке был артефакт и свернутый много раз лист с описанием его свойств. Чем больше я читал, тем больше изумлялся. Джоти подарил мне лекарский артефакт, который легко можно было отнести к родовым сокровищам. Да он и был родовым сокровищем. По крайней мере, густую силу мира, выворачивающую наизнанку все магические законы, я в нем ощутил. Если коротко, артефакт восстанавливал оптимальное состояние организма. Молодость он не дарил, но отрастить отсутствующую конечность или вылечить магическую травму любой степени сложности для него не было проблемой. И да, он делал это мгновенно. По сути, это полный аналог Шакти Мехта. Теперь я понял, где они в свое время взяли образец для своей будущей Шакти. Слишком уж специфичная у них родовая способность, такое не могло сформироваться само. Небоевые Шакти вообще очень большая редкость в этом мире. Да и бесполезность Шакти Мехта на низких магических рангах говорит в пользу версии об искусственном происхождении родовой способности. Правда, я понятия не имею, как именно они это сделали. Но зато теперь почти уверен, что это возможно. И я знаю, к кому идти за информацией, если понадобится. Сам лекарский артефакт я изучал с интересом. В системе несколько печатей, и все они производят разные родовые сокровища. А этот лекарский артефакт точно произвела не наша печать. Но от этого его ценность только возросла. Он наверняка был куда более редким на этом континенте, чем наши родные родовые сокровища. Достойный дар. Очень полезный и без подвохов. Обязательно поблагодарю Джоти при случае. Я посмотрел на закрывшуюся за Астарабаде дверь и вздохнул. Умеет мой хомяк нудеть. И вроде он не высказал ни одной претензии, сам все прекрасно понимает, но его недовольство прям физически ощущалось. И раздражало. Да, ребята уехали без нас. Разведка Каспадия разработала план диверсионной операции, и люди от Хара подтвердили, что это наилучший вариант. Прямое боевое столкновение во втором круге столицы Поднебесной мы не потянем. Только если Лианг поднимет в ружье весь свой клан. Однако проблема заключалась не в этом. Приехавший на прием к Аргусу Лианг забрал с собой на обратном пути моих бойцов. Он мог без проблем провести их через границу вместе с оружием и всем необходимым оборудованием, представив в качестве своей дополнительной охраны. Вот только ни одного аристократа так не протащить. Точнее, физически-то протащить можно. Никто гербы на плече не проверяет, особенно если это кортеж наследника великого клана. Но если эта весть разнесется, скрывавшемуся аристократу потом жизни не дадут. Можно прикинуться простым наемником, но не в составе охраны другого аристократа. Так даже вассалы не делают. Это прямой путь низведения себя в рядовые слуги. Не отмоешься потом. Поэтому и я, и Астарабаде остались дома. Поэтому хомяк и бесился. Пожалуй, он впервые пожалел, что стал аристократом. Мимолетно, конечно, но все же. Командиром операции в Поднебесной будет Рам. И нам остается только сидеть дома и ждать результатов. Впрочем, у меня есть чем заняться. Пойду с дядей поговорю. Не спели ждут ответа, а я хоть настроение себе подниму заодно. Риван почти наверняка опять будет делать круглые глаза и пытаться прятать голову в песок. Что называется, страусов не пугать, пол бетонный. Ладно, я аккуратно. Наверное.